Глава 12. Бекингем и Миледи. То преступление было совершено при участии женщины. Эсса ди Кейрош. Тайна дороги на Синтру. Корсо сидел на нижней ступени лестницы и пытался зажечь сигарету. Он еще не пришел в себя, голова шла кругом, и ему никак не удавалось свести вместе спичку и конец сигареты. Кроме того, одно стекло в очках оказалось разбитым, и приходилось зажмуривать этот глаз, чтобы видеть другим. Когда огонь по спичке добрался до пальцев, охотник за книгами бросил спичку под ноги, сунул сигарету в рот и стал смотреть, как девушка собирает с земли содержимое сумки. Потом она подошла к нему и помогла прикурить. «Как ты, в порядке?» Вопрос прозвучал безразлично. В нем не слышалось ни заботы, ни сочувствия. Очевидно, ее здорово разозлило его легкомыслие. Ведь она по телефону предупредила Корса об опасности, а он все равно угодил в ловушку, как мальчишка. В ответ Корса пристыженно и смущенно кивнул головой. Правда, его в какой-то мере утешало воспоминание о выражении, мелькнувшем на лице Рошфора, в тот миг, когда он увидал перед собой девушку. Она ударила его точно и безжалостно, но глумиться над поверженным врагом не стала. Он какое-то время полежал на спине, потом со стоном, но не проронив ни слова, перевернулся и уполз в сторону. А она, потеряв к нему всякий интерес, занялась сумкой. Будь на то воля Корса, он кинулся бы следом за Рошфором и бил бы его смертным боем, пока негодяй не расскажет все, что знает. Но Корса был слишком слаб и не мог подняться на ноги. К тому же он сомневался, что девушка одобрит такой поступок. Она вывела из игры Рошфора, и теперь ее волновали только сумка и Корса. «Почему ты позволила ему уйти?» Силуэт Рошфора еще маячил вдалеке, но мог вот-вот исчезнуть за поворотом во мраке среди пришвартованных к берегу баркасов, похожих на корабли-призраки над туманными волнами. Корсо представил себе, его враг бредет прочь, спотыкаясь, с разбитым носом, так и не взяв в толк, как эта девушка сумела с ним сладить. И у Корсо в груди вспыхнула мстительная радость. «Надо было побеседовать с этим подонком», — с упреком добавил он. Девушка искала свою куртку. Потом села на ступеньку рядом с Корсо, но с ответом не спешила. Выглядела она обессиленной. «Никуда он от нас не денется», — сказала она, наконец, скользнув взглядом по Корсо, потом уставилась на реку. «А ты постарайся в следующий раз быть поосторожнее». Он вынул изо рта мокрую сигарету и принялся рассеянно крутить ее. Я думал, что... Все мужчины думают, что... Пока им не расквасят физиономию. И тут он заметил, что девушка ранена. Ерунда, конечно. Струйка крови стекала из носа на верхнюю губу, потом от уголка рта к подбородку. «У тебя кровь идет из носа», — сообщил он с дурацким видом. «Знаю», — ответила она совершенно спокойно. Только тронула нос и посмотрела на испачканные кровью пальцы. «Это он тебя?» «Можно сказать, что я сама себя». Она вытерла пальцы о брюки. Когда кинулась на него, врезалась носом. «А где ты научилась таким штукам?» «Каким еще штукам?» «Я же видел, как ты его там, на берегу...» Корсо неуклюже повторил движение ее рук. «Отметелила». Она вяло улыбнулась, поднимаясь и отряхивая сзади джинсы. «Как-то раз мне случилось биться с одним архангелом. Победил, правда, он, но кое-какие приемы я у него переняла». Из-за струйки крови на лице она выглядела совсем юной. Девушка повесила холщовую сумку себе на плечо и протянула руку, чтобы помочь Корсо подняться. И он поразился скрытой в этой руке силе. Кстати сказать, только теперь он почувствовал, что у него болит каждая косточка. «Надо же! А я всегда считал, что оружие архангелов — копья и мечи». Она откинула голову назад и втягивала носом кровь. Потом покосилась на него и с досадой бросила. «Ты, Корсо, слишком часто разглядывал гравюры Дюрера. Вот в чем твоя беда». Они шли к гостинице через Пон-Неф, потом мимо Лувра, и все вокруг было спокойно. Когда они оказались в хорошо освещенном месте, Корсо заметил, что из носа у девушки по-прежнему течет кровь. Он вытащил из кармана платок и поднес было к ее лицу, но она выхватила платок и сама приложила к носу. Вид у нее был отрешенный. Она о чем-то размышляла, но о чем именно, Корсо, разумеется, не мог даже догадываться. Он только поглядывал на нее из-под тишка. Длинная обнаженная шея, точеный профиль, матовая при блеклом свете фонарей кожа. Девушка шагала, слегка наклонив голову вперед, с сумкой на плече. Вид у нее был решительный и упрямый. Когда им приходилось поворачивать за угол, а угол был плохо освещен, она тревожно озиралась по сторонам, отрывала руку с платком от кровоточащего носа и твердо опускала на бедро. Они добрались до более светлой улицы Ривали, и девушка немного расслабилась. Да и кровотечение у нее остановилось, так что она вернула Корсо запачканный платок. Ее настроение улучшилось, и она явно перестала дуться на Корсо за то, что он вел себя недавно как последний идиот. Пару раз она даже положила руку ему на плечо, и движение это выглядело непроизвольным и очень естественным, словно они были двумя старыми товарищами и возвращались с дальней прогулки. Хотя, возможно, она просто устала и нуждалась в опоре. Жест ее сперва понравился Корсо, которому ходьба возвращала понемногу ясность ума, потом стал раздражать. Прикосновение ее руки пробудило в нем необычное ощущение, не сказать, чтобы неприятное, но довольно неожиданное. Словно внутри у него что-то начало размягчаться и таять, как карамель на солнце. В тот вечер внизу дежурил Грюбер. Заметив необычный вид постояльцев, он позволил себе кинуть в их сторону короткий пронзительный взгляд. На Корсо был грязный мокрый плащ и очки с разбитым стеклом. У девушки все лицо перемазано кровью. Но никаких эмоций на физиономии Грюбера не отразилось. Он только учтиво поднял бровь и безмолвно склонил голову, отдавая себя в полное распоряжение Корсо, но тот знаком показал, что все нормально. Тогда портье передал ему вместе с двумя ключами запечатанный конверт. Они вышли в лифт, и Корсо хотел было вскрыть конверт, но увидел, что из носа у девушки снова пошла кровь. Он сунул конверт в карман и протянул ей носовой платок. Когда лифт остановился на ее этаже, Корсо предложил вызвать врача, но девушка отрицательно покачала головой и вышла из кабины. Мгновение поколебавшись, охотник за книгами двинулся следом за ней по коридору. Маленькие капли крови оставляли след на ковровом покрытии. В комнате Корсо усадил девушку на кровать, а сам пошел в ванную за мокрым полотенцем. «Приложи к затылку и откинь голову назад». Она молча сделала, как он велел. Казалось, энергия, которую она излучала на берегу реки, иссякла. Наверное, кровотечение лишило ее последних сил. Он снял с нее куртку и тапочки, потом помог лечь и подложил под спину свернутую валиком подушку. Девушка подчинялась, как ослабевший от болезни ребенок. Корсо погасил все лампы, кроме той, что была в ванной, но прежде огляделся вокруг. Из вещей, принадлежащих девушке, не считая зубной щетки, тюбика с пастой и флакончика с шампунем, которые стояли на полочке под зеркалом, он обнаружил только куртку, расстегнутый рюкзак на кресле, открытки, купленные накануне вместе с тремя мушкетерами, серый шерстяной свитер, пару футболок и белые трусики, сушившиеся на батарее. Потом он в некотором смущении посмотрел на девушку, прикидывая, куда ему лучше сесть. Рядом с ней на край кровати или куда-нибудь еще. То ощущение, что накатило на Корсо на улице Ривали, не покидало его. Оно притаилось где-то в области желудка. Но уйти отсюда, пока она не почувствует себя лучше, он не мог. И в конце концов решил вообще не садиться, а просто постоять. Он сунул руки в карманы плаща, и одна из них тотчас нащупала пустую фляжку. Он бросил взгляд на мини-бар с еще не тронутой гостиничной наклейкой и подумал, что жизнь бы отдал за глоток джина. «Там у реки ты мне здорово помогла», — сказал он, чтобы нарушить молчание. «Я ведь еще не успел тебя поблагодарить». Она слегка улыбнулась, будто в полудреме. Но глаза с расширившимися от темноты зрачками следили за каждым движением Корсо. «Что все-таки происходит?» — спросил охотник за книгами. Какое-то время она с легкой иронией смотрела ему в глаза, давая понять, насколько глуп его вопрос. «Надо думать, они хотят заполучить что-то, что находится у тебя». «Рукопись Дюма, 9 врат». Девушка еле слышно вздохнула. Всем видом своим она показывала, возможно, дело и не в том, и не в другом. «Ты ведь такой умный, Корсо», — произнесла она наконец. «Должна же у тебя быть какая-нибудь версия». «Чего-чего, а версии у меня навалом. Не хватает главного — подтверждений и доказательств». «А разве всегда нужны доказательства?» «Это только в детективах Шерлоку Холмсу или Пуаро. Достаточно решить в уме загадку, кто убийца и как именно совершено преступление, и на этом делу конец. Потом они додумывают остальное и рассказывают историю так, словно все события происходили у них на глазах, чем приводят в полный восторг Ватсона или Гастингса. Те аплодируют с криками «Браво, маэстро!» «Все в точности так и было!» А убийца сознается, как последний идиот. Я тоже готова аплодировать. На сей раз в ее реплике не было ни тени иронии. Она смотрела на Корса пристально, напряженно, ловя каждое его слово и жест. Он смущенно дернулся и буркнул. «Знаю». Девушка по-прежнему смотрела ему в глаза, как будто ей и вправду нечего было скрывать. «Только не пойму, почему?» Он хотел было добавить: «Это ведь не детективный роман, а настоящая жизнь», но удержался, потому что в нынешних обстоятельствах граница, разделяющая действительность и вымысел, сделалась, на его взгляд, совсем призрачной. Корса — живой человек из плоти и крови с настоящими документами, где было обозначено его гражданство, имеющий постоянное место жительства, не утративший физических ощущений, что подтверждалось болью в костях после падения с лестницы. Так вот этот самый Корса все больше поддавался соблазну считать себя реальным персонажем в реальном мире. И тут не было ничего приятного. Потому что оставался всего один шаг до мысли: ты и реальный персонаж, который только воображает, что он реальный в реальном мире. Кстати, этот шаг и отделял нормальное умственное состояние от помешательства. Корса задумался, а не случилось ли так, что кто-нибудь... Скажем, писатель-романист с перекрученными мозгами или пьянчуга-сценарист, сочиняющий дешевые истории, как раз сейчас придумывает его, Корса, и реального героя, который мнит себя и реальным в реальном мире. Так, стоп. От таких мыслей у него совсем пересохло во рту. Он стоял перед девушкой, сунув руки в карманы, и чувствовал, что язык ему словно натерли наждачной бумагой. «Будь я и реальным», — подумал он с облегчением, — «у меня волосы встали бы дыбом от подобных мыслей. Я вскричал бы: «О, проклятый рок!» И лоб мой покрылся бы испариной. Зато жажда меня, разумеется, не мучила бы. Я пью, следовательно, существую». И он метнулся к мини-бару. Сорвал наклейку, достал бутылочку джина и залпом осушил. Наклоняясь, чтобы закрыть бар, он не мог сдержать улыбку, будто закрывал дарохранительницу. И тотчас все в этом мире встало на свои места. В комнате было почти совсем темно. Слабый свет падал только из ванной, освещая часть постели, где лежала девушка. Он увидел босые ноги, джинсы, майку с засохшими каплями крови. Потом задержал взгляд на обнаженной шее, длинной, смуглой, на полуоткрытых губах и белеющие в темноте полоски зубов. Увидел прикованный к нему взгляд. Тронул лежащий в кармане ключ от своей комнаты, сглотнул слюну. «Пора уносить отсюда ноги. Тебе лучше...» Она молча кивнула. Корса глянул на часы, хотя точное время ему было вроде бы и ни к чему. Он не помнил, чтобы, входя, включал радио. Но теперь откуда-то лилась музыка. Грустная песня на французском языке. Девушка из портового кабачка влюбилась в незнакомого моряка. «Ладно, мне пора». По радио женский голос продолжал раскручивать печальную историю. Морячок тот снялся с якоря и исчез навсегда, а девушка все смотрела и смотрела на пустой стул и мокрый круг, оставленный его стаканом. Корсо подошел к ночному столику, взял свой носовой платок, выбрал край почище и вытер целое стекло в очках. И тут он заметил, что у девушки снова пошла носом кровь. «Ну вот опять», — сказал он. Тонкая струйка, как и прежде, стекала к верхней губе, а потом к углу рта. Девушка поднесла руку к лицу и, разглядывая красные пальцы, стоически улыбнулась. «Пускай. Надо бы все-таки позвать врача». Она чуть прикрыла глаза и отрицательно покачала головой, очень мягко. Теперь в полутьме на подушке, усеянной большими темными пятнами, она выглядела совсем беспомощной. Так и не надев очки, он сел на край кровати и протянул руку с платком к ее лицу. И когда он наклонился, его тень, прорисованная в косой полоске света, падающего из ванной на стену, нерешительно дрогнула, как будто выбирала между светом и мраком, а потом растаяла в углу. И тут девушка сделала нечто неожиданное. Не обращая внимания на платок, который он ей протягивал, она подняла испачканную кровью ладонь, коснулась лица Корса и прочертила пальцами 4 линии от лба к подбородку. Но после этой необычной ласки не отняла теплой, влажной руки, и он чувствовал, как капли крови текут по 4-полосному следу, оставленному на его коже. В прозрачных зрачках девушки сквозил свет, лившийся в комнату из приоткрытой двери, и Корсо вздрогнул, разглядев в них удвоенное отражение своей потерянной тени. По радио звучала уже другая песня, но они перестали слушать. От девушки пахло теплом, вернее, лихорадочным жаром, и под тонкой кожей на обнаженной шее билась нежная жилка. В комнате струйки света и темнота перемежались с сизым полумраком, где предметы теряли свои очертания. Она прошептала что-то невнятное, очень тихо, и глаза ее переливчато блеснули, а рука скользнула к затылку Корса, размазывая свежую кровь вокруг его шеи. Он почувствовал вкус крови во рту и склонился к девушке, коснулся призывно приоткрытых губ, из которых едва пробивался стон, такой слабый. Точно долетел он сюда из далеких-далеких времен. Долгий, тягучий и вековечный. На краткий миг в биении этой плоти ожили воспоминания о всех предыдущих смертях Лукаса Корсо. Словно их принесло течением темной и неспешной реки, воды которой были так величаво покойны, что, казалось, их покрыли лаком. И он пожалел, что у девушки нет имени, которое запечатлелось бы в его сознании вместе с этим мгновением. Но уже через секунду на лицо его вернулась досадливая гримаса. Охотник за книгами вдруг увидал сцену со стороны. Он сидит на краю кровати, прямо в плаще, все еще во власти наваждения. А она тем временем, чуть выгнув спину, как красивое молодое животное, расстегивает пуговицу на джинсах. Он наблюдал за ней и в душе снисходительно ухмылялся, преисполнившись ироничного и усталого благодушия, которое порой умел напускать на себя. И наблюдал скорее с любопытством, чем с желанием. Девушка дернула молнию вниз, и открылся треугольник смуглой кожи на фоне белого хлопка. Затем белая ткань поползла вниз вместе с джинсами. Он увидел ее длинные загорелые ноги, вытянутые на кровати, и они лишили Корса, обоих Корса, рассудка. Как чуть раньше удар одной из этих ног лишил Рашфора нескольких зубов. Потом она подняла руки, чтобы снять майку, и движение ее было абсолютно естественным. В нем не чувствовалось ни кокетства, ни заученности. При этом она не сводила с Корса спокойных и нежных глаз, пока майка не закрыла ей лицо. Тогда контраст стал еще сильнее. Опять белый хлопок, на сей раз скользящий вверх. И загорелая кожа, упругая, теплая плоть, тонкая талия. Тяжелые, прекрасные груди. Их очертания четко вырисовывались на фоне светящейся двери. Ложбинка у изгиба шеи, полуоткрытый рот и снова глаза, в которых сиял похищенный у неба свет. А в самой глубине глаз плененная тень Корса, словно душа, замкнутая в два одинаковых стеклянных шара или изумруда. Но тут-то он и понял, что у него ничего не получится. Это было одно из тех мрачных предчувствий, которые предваряют некоторые события и отмечают их еще до того, как они случились, вещим знаком неминуемой катастрофы. А если сказать проще, то, швыряя последнюю одежду на пол, туда, где уже валялся плащ, Корсо обнаружил, что начавшаяся была эрекция решительно шла на спад. Так что зелен виноград, или, как выразился бы его прапрадед-бонапартист, гвардия отступает. Окончательно и бесповоротно. Он вдруг почувствовал нахлёст тоски, хотя понадеялся, что его несвоевременная и досадная слабость какое-то время останется незамеченной. С некоторыми предосторожностями он лег ничком рядом с нежным смуглым телом, которое ждало его в темноте, решив прибегнуть к методу, который император, завязший в грязи Фландрии, назвал тактическим косвенным приближением, то есть к изучению местности на приличном расстоянии и отказу от контактов в опасной зоне. Выбрав эту благоразумную тактику, он решил немного потянуть время, на всякий случай, а вдруг подоспеет груши с подкреплением, и начал неспешно целовать девушку в губы и шею. Напрасные надежды. Груши не появлялся. Видно, этот подстрекатель гонялся где-то за прусаками, стараясь держаться подальше от поля боя. Но тревога Корса обернулась настоящей паникой, когда девушка прижалась к нему, просунула стройную, крепкую и горячую ногу между его ног и тотчас обнаружила, какая беда с ним стряслась. Он увидел, как она растерянно улыбнулась. Но это была подбадривающая улыбка из серии «Браво, боец, я уверена, что ты справишься». Потом она как-то особенно нежно поцеловала его и протянула своевольную руку, чтобы помочь делу. Но именно в тот миг, когда Корсо почувствовал прикосновение ее руки к самому эпицентру драмы, он окончательно пошел ко дну, как Титаник, камнем. На палубе играет оркестр. Женщины и дети в первую очередь. Следующие 20 минут можно было назвать агонией. В такие моменты человек начинает припоминать, что плохого он сделал в жизни. Героические атаки разбиваются о стойкие ряды шотландских стрелков. Пехота начала готовиться к штурму, едва забрезжила надежда на победу. Импровизированные вылазки стрелков и пехотинцев, тщетно мечтающих застать противника врасплох. Выстрелы гусар и мощные залпы кирасиров. Но все попытки кончались одинаково. Веллингтон ликовал, укрепившись в маленькой и неприступной бельгийской деревушке, и его главный волынщик играл марш серых шотландцев под самым носом у Корсо, а старая гвардия, вернее, то, что от нее осталось, сжав челюсти и задыхаясь в простынях, с отчаянием поглядывала на часы, которые Корсо, к несчастью, не снял с руки. Капли пота размером с кулак стекали у него по волосам, а потерянный взгляд блуждал по комнате поверх плеча девушки в поисках пистолета. Охотник за книгами желал пустить себе пулю в лоб. Девушка спала. Очень осторожно, чтобы не разбудить ее, Корсо протянул руку к плащу и достал сигареты. Закурив, приподнялся на локте и стал смотреть на нее. Она лежала на спине, голая, откинув голову назад, на испачканную уже засохшей кровью подушку, и тихо дышала полуоткрытым ртом. От нее по-прежнему пахло лихорадочным жаром и теплой плотью. При слабом свете, льющемся из ванной комнаты, Корсо мог любоваться неподвижным прекрасным телом. Вот, — сказал он себе, — шедевр генной инженерии. Потом задумался о том, какие тайны, вернее, какие смешения кровей, слюны, кожи, семени и случайностей сошлись во времени, чтобы соединить звенья той цепочки, которую она собой завершала. Ведь здесь, в этом 18- или 20-летнем теле, были представлены все женщины, все существа женского пола за всю историю рода человеческого. Он уловил биение жилки у нее на шее, различил едва приметные удары сердца, скользнул взглядом по нежной линии, которая вела от спины к талии и округлялась на бедрах. Он нежно тронул кончиками пальцев маленький, покрытый завитками треугольник, где кожа была чуть светлее и где Корсо так и не сумел разбить, как положено, свой бивак. Девушка разрешила ситуацию с безупречным тактом. Она ничем не выдала разочарования и, едва поняв, что на штурм Корсо идти не готов, превратила все в легкую игру. Зато обстановка разрядилась. По крайней мере, ему не пришлось за неимением пистолета, ведь загнанных лошадей пристреливают, биться головой об угол ночного столика, хотя и такой вариант успел мелькнуть в его помраченном мозгу. Правда, дело кончилось полумерой. Он незаметно саданул кулаком по стене, чуть не разбив себе костяшки, и девушка, почувствовав резкое движение, а затем внезапную напряженность его тела, с изумлением глянула на Корсо. Честно говоря, боль и усилия, которые он прилагал, чтобы не завыть, помогли ему немного успокоиться, и Корсо даже удалось овладеть собой настолько, чтобы изобразить кривую улыбку и сказать девушке, что такое с ним происходит только в первые 30 раз. Она расхохоталась, прижалась к нему и принялась нежно и радостно целовать его глаза и губы. «Какой ты идиот, Корсо, мне это безразлично, абсолютно безразлично». Так что он сделал единственное, что в таких обстоятельствах мог сделать. Ограничился добавлением приправ, умелые пальцы в нужном месте, что дало, если и не триумфальные, то, во всяком случае, приемлемые результаты. Переведя дух, девушка долго молча смотрела на него, потом поцеловала неспешным и старательным поцелуем, который постепенно стал слабнуть, она заснула.